Глава 7. Если длинные ноги некрасивы в танцах, то очень полезны, чтобы быстро бегать. На приглашение фермера спешили собраться в авине к назначенному часу все служащие на ферме работники. То было время, когда слова «эмансипация», «свобода», «независимость» не сходили с уст целой нации. Не одни крестьяне произносили их, среди дворян они слышались ранее, чем сделались достоянием народа. Сборища, на которых толковали о политических делах, были в то время нередки. Люди, прибывшие неизвестно откуда, обегали города и села, распространяя повсюду слово «свободы». Правительство серьезно встревожилось. Оппозиция, встречаемая им во всех своих действиях, уже давала себя чувствовать. Около 25 человек-арендаторов собрались в авине на ферме. Белье вошел в сопровождение Пету. Все сняли с голов шапки, махая ими в воздухе. В преданности их к дяде Белье не могло быть сомнений. Фермер тотчас объявил присутствовавшим, что брошюра, которую будет читать им Пету, написана доктором Жильбером, известным всему их кантону. Для чтеца была приготовлена бочка. Пету взобрался на импровизированную кафедру и начал читать. Заметим при этом, что простой народ и все люди вообще, чем меньше понимают, тем внимательнее слушают. Ясно, что общий смысл брошюры ускользал от самых просвещенных голов сельского собрания и даже самого Белье. Но среди темной фразеологии сверкали, как молния, лучезарные слова «независимости», «свободы» и «равенства». И этого было достаточно. Раздались рукоплескания и крики «Да здравствует доктор Жильбер!». Треть брошюры была прочитана. Решено было оставшиеся две трети прочесть в следующие два воскресенья. Присутствовавшие были приглашены прослушать и окончание книжки. Пету читал очень хорошо. На долю его также пала часть рукоплесканий, предназначенных брошюре. Сам Белье почувствовал что-то вроде уважения к воспитаннику аббата Фортье. Одного не доставало Пету. Катерина не присутствовала при его торжестве. Но Белье, восхищенный эффектом, произведенным брошюрой доктора, поспешил поделиться с женою и дочерью своим успехом. Жена не ответила на это ни слова, а Катерина только печально улыбнулась. «Ну, что там еще такое?» — сказал фермер. «Батюшка, батюшка, страшусь за тебя. Ты так серьезно можешь ответить. А позволь узнать, кто это натолковал тебе?» «Один из друзей». «Один из друзей, говоришь ты?» «Ну что же, всякий совет заслуживает благодарности. Назови мне этого друга, посмотрим, кто он таков». «Человек, которому должно быть все очень хорошо известно». «Кто же, наконец?» «Исидор Шарни». «Вот кто! К чему он мешается в мои дела и дает еще советы? Разве я мешаю ему заниматься своим туалетом? Мне кажется, я имел бы на это такое же право. Я вам говорю это, батюшка, не для того, чтобы раздражать вас. Совет был дан с добрым намерением. Ну, так я ему отплачу другим советом, который ты можешь ему передать. Каким? Чтобы он и ему подобные люди были в будущем осторожны. Их отлично продернут в национальном собрании этих дворян. Не раз уже затрагивали фаворитов. Совет этот пригодится его брату, Оливье де Шарни, умеющему сохранять лучшие отношения со двором и самою австриячкой. «Делайте, как вам угодно, батюшка, вы опытнее нас». «И к чему мешаться вам, господин Исидор, в чужие дела?» – ворчал Пету. Успех сделал Пету самоувереннее. Бельотта не расслышала упрека Пету или сделала вид, что не слышит. На этом разговор и прекратился. Обедали по обыкновению в час. Никогда обед не казался Пету таким продолжительным. Он не знал, как убить время до вечера, когда должен был явиться в общество во всем своем блеске, сопровождая Бельотту на танцы. Пробило 3 часа. Сборы молодых людей были недолги. Бельотта оделась в свой праздничный наряд и отправилась в общество Пету на место собрания всей молодежи. Очаровательная блондинка с черными глазками, тоненькая, гибкая, как тополь, она была одета с тем врожденным кокетством, которое составляет принадлежность всякой хорошенькой женщины. Маленький чепчик, сделанный ей самой, как она говорила Пету, шел ей к лицу удивительно. Танцы начались в 6 часов. 4 человека, взобравшись на возвышение, сколоченное из досок, распоряжались приготовлениями к балу на открытом воздухе. В ожидании сигнала для танцев посетители прогуливались по знаменитой аллее вздохов, следя за игрой в мяч, которой предавались в часы отдыха съехавшиеся молодые дворяне. Пету, не отдавая себе ясного отчета, от души желал, чтобы их прогулка ограничилась аллеей вздохов. Бельотта так сильно тащила своего кавалера за руку, что он поневоле направился к тому месту, где играли молодые дворяне. Впрочем, его самого крайне интересовала игра. Да, кстати, похвастаться новым туалетом составляло для него крайнюю необходимость. Никто до сих пор не видал Пету в таком пышном и великолепном наряде, а потому одни принимали его за молодого чужестранца, приехавшего из города, другие – за племянника или кузена семейства Бельо, а может быть и за жениха молодой девушки. Пету старался поддерживать это заблуждение, насколько возможно. Перемигиваясь с прежними товарищами, он столько раз снимал шляпу, раскланиваясь со знакомыми, что, наконец, в нарядном селянине узнали недостойного ученика аббата Фортье. «Да это Пету! Видели вы Анжа Пету?» – слышалось со всех сторон. Тетушка Анжелика, до которой также дошли эти слухи, недоверчиво качала головой, повторяя. «Вы ошибаетесь. Это не мой негодяй-племянник». Пету с Бельоттой подошли к игравшим в мяч, заняв место около самой веревки. В тот день между игравшими были молодые люди из Суассона и Вилье-Коттере. Игра шла весьма оживленно. Спустя минуту раздался голос Фароле. «Господа, пожалуйста, по двое, проходите». Игравшие проходили, то есть каждый шел защищать свой мяч, нападая на мяч своего противника. Один из участвовавших, проходя мимо веревки, поклонился, улыбаясь Бельотте, которая краснея ответила ему тем же. Пету почувствовал, что рука его спутницы слегка вздрогнула. Что-то тревожно сжало его сердце. «Это господин Шарни?» — спросил он Бельотту. «Да», — отвечала она. «Стало быть, вы его знаете?» «Нет, не знаю», — отвечал Пету, — «но догадался». Исидор Шарни, 23 лет, был стройным, грациозным молодым человеком. С замечательной ловкостью играл он во все игры, требующие практики с детства. Костюм его был всегда приспособлен к соответственно роду игры или упражнения. Его охотничье платье почиталось моделью, его костюм для военных упражнений мог служить образцом самому Сент-Жоржу. Для верховой езды его туалет был своеобразен и грациозен. В это воскресенье Шарни, меньшой брат нашего старого знакомого графа Шарни, был одет просто по-утреннему. Светлые панталоны сидели в обтяжку на его тонких, мускулистых ногах. Легкие сандалии, приспособленные к игре шарами, были завязаны шнурочками и временно заменили башмаки с красными каблуками. Камзол из белого пике довершал его туалет. Игра оживила цвет его лица и придала свежесть юности, которую, несмотря на свои 23 года, он уже успел утратить в бессонных ночах, проведенных в разврате и карточной игре, за которыми его нередко заставало восходящее солнце. Все, что казалось в нем привлекательным молодой девушке, не ускользнуло от внимания Пету. Сравнивая руки и ноги Шарни со своими, он стал меньше гордиться их громадностью и нашел, что природа была к нему несправедлива. И точно, из лишнего, что было в ногах, руках и коленях Пету, могла быть создана целая отличная нога. Там, где следовало быть тонко, у Пету было толсто, и наоборот. Партия кончилась. Шарни, пользуясь промежутком времени между двумя партиями, подошел поздороваться к Бельотте. По мере того, как он приближался, Пету заметил, как она все более и более краснела, а рука ее все сильнее и сильнее трепетала. Виконт де Шарни кивнул головой Пету с той фамильярной вежливостью, которую дворяне того времени умели принимать с мелкими буржуа и грезетками. Он расспросил Катерину о ее здоровье, пригласил на первый танец, на что она и заявила согласие. Молодой виконт поблагодарил улыбкой. Игра началась снова. Шарни поклонился Бельотте и удалился так же свободно, как подошел. Пету почувствовал все превосходство над собой человека, который говорил, улыбался, подходил и удалялся так свободно и хорошо. Катерина внимательно следила за игравшими до той минуты, пока игроки не позвали своих служителей, чтобы переменить платье. Тогда она направилась на место, назначенное для танцев, к великому отчаянию Пету, следовавшему за ней как бы по неволе. Шарни не заставил себя ждать. Перемена туалета превратила его в щегольского танцора. Скрипки подали сигнал. Он, подавая руку Бельотте, напомнил о ее обещании. Когда Катерина краснея подала свою Шарни и вошла с ним в круг танцующих, бедный Пито облокотился на балюстраду, холодный пот выступил у него на лбу, туман застилал его зрение. Он чувствовал, что крепкие ноги ему изменяют. Если Пито не мог не удивляться умению ловкости Шарни в игре с мячами, то не мог не отдать ему справедливости как танцору. В ту эпоху искусство танцевать было условием хорошего воспитания. Не говоря про Лозана, составившего карьеру благодаря умению танцевать, многие другие лица вошли в милость при дворе тем, что ловко вытягивали ногу или выдвигали ее вперед. В этом отношении виконт де Шарни был образцом грации и совершенства и мог, подобно Людовику XIV, танцевать на сцене театра. Посмотрев вторично на свои ноги, Пито должен был сознаться, что если они не уменьшатся, то он должен отказаться навсегда от успехов, отличавших таких людей, как де Шарни. Танец окончился. Бельотте он показался мгновением, а Пито – целым веком. Возвращаясь к Пито, она заметила совершившуюся в нем перемену. Он был бледен, слезы ревности навертывались на его глазах. «Ах, боже мой, что с вами, Пито?» – встревоженно спросила его Бельотта. «Со мною то», – отвечал бедный Пито. «Только то, что я никогда не осмелюсь танцевать с вами, видя, как танцует де Шарни». «Поверьте», — сказала Катерина, — «не следует падать духом. Вы будете танцевать, как сумеете, и я с таким же удовольствием потанцую с вами, как и с Шарни». «Ах», — возразил Пито, — «вы говорите так мне в утешение, но я сам сознаю, что вам всегда будет приятнее танцевать с молодым виконтом, нежели со мной».